Глава 21. До полуночи обсуждали с Пантерой возможную тактику сухопутной атаки. Но, во-первых, Пантера может руководствоваться только довольно специфическим опытом взятия противника на абордаж, что не вполне соответствует условиям наземной операции. Во-вторых, мы плохо представляем, чем нас встретят репы. Прервал составление планов под предлогом ночного времени суток. Мне пора перемещаться в обычный мир, а толку с наших планов чуть больше, чем ноль. Все наши предположения строятся на сплошных допущениях. Выспался на кабинетном диване в резиденции, а утром пришла Ева отговаривать меня от похода в город великанов. Она даже попыталась применить женские чары с последующим соблазнением, но я не поддался. Пришлось слегка повысить голос. «Ева, хватит! Одевай обратно, что сняла, и пойдем завтракать. Опаздывать на дипломатическую встречу — дурной тон». «Вот ты упертый кротовский!» Раздосадованно прошипела баронесса и подтянула юбку. «Ладно уж, пошли». К порталу приехали без опоздания, к 8 утра. Бокких тоже прибыл вовремя в закрытой карете. Я отправил Еву проследить за уехавшим экипажем. Вряд ли возница агент великана, но пробить будет не лишним. А главной баронесса не будет капать на мозги. Казачий старшина провел нас к порталу по тропке, обозначенной красными флажками. «За флажки не заступайте», — повторял он раз за разом, — «а то ноги оторвет». Мы благополучно добрались до портальной будки. Я еще вчера попросил проверить слова великана про светофорный принцип работы, и старшина подтвердил. До 6 утра не пускал, а после 6 котейку туда пустил. Котейка в портал и юркнул. «Вы, ваше благородие, если на обратном пути котика встретите, захватите с собой». «Сожрали, скорее всего, вашего котейку», — недовольно сказал Боких и шагнул первый. Я переместился следом. Никакого котейки мы не увидели. То ли решил обживаться в новом мире, то ли вправду сожрали. «Как будем добираться?» — спрашиваю великана простодушно. «Активировать челнок не собираюсь, даже если Боких знает о его существовании. Он, принимающая сторона, с него и транспорт». Великан выудил из-под рубахи маленький артефакт на цепочке, что-то пошептал, и артефакт завибрировал, как пейджер. «Я подал сигнал», — пояснил он. «Скоро за нами прилетят». Я отметил про себя слово «прилетят», хотя виду не подал. Если в мире великанов есть технологии летательных аппаратов, не требующих взлетной полосы, то их мир, скорее всего, технологичнее нашего. Насколько я помню, и Антонио тоже по воздуху передвигался, и явно не на воздушном шаре. Я даже почему-то предположил, что именно Антонио и прилетит за нами, но ошибся во всем. Прилетел не Антонио и не на летательном аппарате, прилетел великан на ящере, а еще одного ящера без наездника вел на длинной привязи. Вот это уже великан так великан. Точно не ниже 2,5 метров ростом, на его фоне Боких и вправду выглядит низкорослым, а про меня и говорить нечего. Я прям проникся к Бокиху симпатии. Осознал, каково это быть маленьким, даже вспомнил свое далекое детство. Для меня личного ящера не подогнали. Пришлось устраиваться позади Бокиха. «Держитесь за седло, господин Кротовский», — предостерег меня Боких. «Ящеры в полете иногда допускают крен. Ну, вообще, удержаться на нем не сложнее, чем на лошади. Как скажете, постараюсь не вывалиться». Второму великану Боких меня почему-то не представил, а я настаивать и не стал. У них тут свой монастырь, со своим уставом лезть не собираюсь. Ящер дал небольшой разбег и резко взмахнул крыльями. Мне и вправду пришлось вцепиться в седло, чтобы не свалиться на землю. Мы набрали высоту, и полет ящера выровнялся. Теперь он, если взмахивал крыльями, то делал это плавно. А может, я приспособился? Во всяком случае, держаться в седле стало намного легче. «Вот таков наш мир, господин Кротовский», — великан указал вниз на динозавров, пасущихся среди папоротников. «Наши растения и животные намного крупнее, чем у вас». «А другие ящеры на нас не нападут?» — спрашиваю, чтобы поддержать дипломатический разговор. «Я вижу, нас заметила вон та стая». «Не нападут», — пообещал Боких. «Амулет их отпугнет». Полет действительно прошел буднично, как и приземление. Мы сели на загородном летном поле. Военный оркестр в трубы не дудел, и истребители не рисовали в небе триколор. Только несколько таких же летающих ящеров, что паслись на травке, повернули в нашу сторону вытянутые морды, да и то почти сразу отвернулись. Сопровождающий подхватил летунов за поводья, а Боких повел меня к какому-то либо ангару, то ли амбару, стоящему на краю поля. Я подумал, что этот амбар выполняет функцию аэропорта, и не ошибся. «Над городом летать запрещено, господин Кротовский», — пояснил мне Боких. «Куры пугают беговых ящеров». «Кур — это тот, на котором мы летели?» «Да». В амбаре-ангаре пересели в повозку, запряженную беговым ящером. Этот, представитель племени динозавров, передвигался на задних лапах и чем-то смахивал на кенгуру, только без шерсти и с роговым гребнем на спине. Я отметил, что местным условным аэропортом великаны пользуются довольно активно. Тхуры ежеминутно залетают и садятся, а беговые постоянно подвозят и отвозят пассажиров. С Бокихом на стоянке такси все встречные здоровались, а меня как будто не замечали. Я, конечно, человек скромный, помпу не люблю, но такой тотальный игнор слегка напрягает. Я смотрю, представители вашей расы нелюбопытны, на меня даже не смотрят. Нет, что вы, господин Кротовский, очень любопытны. Просто они принимают вас за мальчишку, извините. Ничего страшного, я с пониманием. Итак, с чего желаете начать осмотр города? — спросил Боких. У нас есть несколько учебных заведений, театр, музей. Или вы, как ирландец Сюмюэль, захотите самостоятельно выбрать маршрут? Я приму любой вариант. Не очень люблю ходить наугад. Буду вам благодарен, Боких, если вы проведете для меня экскурсию. Тогда предлагаю заехать для начала в мой любимый ресторан, — отозвался великан. Вы только не обижайтесь, но в Кустовом я очень тоскую по нашей кухне. Отличная идея, одобряю. Давайте начнем с ресторана. Беговой ящер, или Цет, как его здесь называют, повез нас по городу. С непривычки все здесь кажется непропорционально большим. Дома, окна, двери, вывески, сами жители. Я вертел головой по сторонам, стараясь успеть рассмотреть побольше. В целом у меня создалось впечатление средневековья. Техники я здесь не вижу, электрических приборов тоже. Разве только на перекрестке обнаружился артефакт, регулирующий движение. Я бы сам не понял его принципа и, скорее всего, просто и не заметил, если бы Боких не привлек мое внимание. «Артефакт издает колебания, недоступные человеческому уху», — сообщил он. «Его слышат только цеты». Действительно, одни встали, как перед светофором, другие продолжают движение. А если такой артефакт выйдет из строя, на перекрестке возникнет пробка? Это бывает крайне редко, господин Кротовский. За этим следит особая служба. Понимаю. А в целом у вас кто-то следит за порядком? За порядком? — переспросил великан. Ну, чтоб законы не нарушали. Ах, в этом смысле. У нас есть городская стража, господин Кротовский. Но вообще в нашем городе очень редко нарушают законы. У нас и законов как таковых нет. Есть общепринятые правила, для нас этого достаточно. Даже завидно. Когда все граждане такие законопослушные, правителю намного проще. У вас есть правитель, Боких? Или у вас иная форма общественного устройства? У нас есть правитель, но я предлагаю поговорить об этом позже. Мы приехали. Цет остановился перед зданием, у которого парадные двери размерами не уступают гаражным воротам для грузового транспорта. Не могу пока привыкнуть к этим габаритам. Раз за разом память отбрасывает в годы детства, когда я был не самостоятельным и зависимым от взрослых людей. Честно говоря, ощущения довольно неприятные. Боких открыл для меня дверь, и я прошел первым, чувствуя себя маленьким мальчиком. В обеденном зале оказалось довольно людно. Я еще на стоянке цветов обратил внимание, что с Бокихом все здороваются первыми. А тут великаны даже с мест повставали. Каждый посчитал своим долгом высказать слова приветствия. Сам Боких в ответ поздоровался сдержанно и всего один раз со всеми сразу. «Вы, вероятно, уже догадались, господин Кротовский», — сообщил Боких, когда мы уселись за столик. «Я и есть правитель нашего города». «До последней секунды думал, что вы просто популярная личность, что-то вроде знаменитого путешественника», — отвечаю, не моргнув глазом. «И все же», — великан заправил за воротник салфетку размером с пляжные полотенце. «Удивленным вы не выглядите. Насколько мне известно, вы и сам непоседа. Сюда вы предпочли отправиться самостоятельно. Хотя могли послать кого-то еще, хоть ту же баронессу». Тут великан попал в точку. И я думаю, он с умыслом придержал этот факт, чтобы выдать его в подходящий момент, чтобы я, сидя за великанским столом и ощущая себя маленьким мальчиком, особо остро почувствовал в нем родственную душу, чтобы проникся. Что тут сказать, ему удалось достичь желаемого эффекта. Да, он такой же, как и я. он тоже сам предпочитает ходить в неведомое, а не отправлять кого-то вместо себя. А еще он хороший психолог и умный человек. А я люблю иметь дело с профессионалами и умными людьми. Я не стал ничего отвечать для доверительных бесед и братаний, пока рановато. Высоченная официантка принесла еду, и я сделал вид, что очень заинтересовался местными блюдами. Бокких тоже не стал развивать тему. Он с явным удовольствием пододвинул к себе тарелку. Ну, как тарелку? По моим меркам, эта тарелка совсем чуть не дотягивает до тазика. Эх, жаль, не могу вытащить ныра. Волчище бы не отказался пожрать из такой посуды, поковырять в зубах двумя-тремя баранами. Еда показалась не то чтобы невкусной, скорее непривычной. Мне трудно объяснить, какой вкус у динозаврятины, да и специи тут специфические, но в целом вполне съедобно. После ресторана мы поехали смотреть учебное заведение, где юные великаны обучаются разным ремеслам. Потом заехали в музей, где в качестве экспонатов выставлены предметы утвари и быта древних представителей великанской расы. А потом Бокких предложил сходить на вечерний спектакль в театр. Но тут уж я отказался. Я как бы все-таки не турист, у меня вполне конкретные задачи. Смотреть, как великаны пляшут и поют, может и забавно, но я здесь не забавы ради. Я надеялся, что на ночь Бокких заселит меня в какую-нибудь гостиницу. И там я спокойно обдумаю дальнейшие планы. Но он повез меня к себе домой. Дом у него оказался довольно скромным. По габаритам он, может, и не уступает моей резиденции в Кустовом, а по количеству комнат и богатства отделки уступает. Но я заметил, здесь роскошь вообще не в почете. Сам Бокких весь день демонстрировал мне близость к народу, и я успел уяснить, что эта близость не показная. При встрече с ним простые великаны проявляли почтительность, но не более того, явно привыкли встречать правителя в общественных местах. Никакой прислуги у него дома тоже не увидел. Нас вышла встречать жена Бокиха с десятилетним сыном. Едва ли этот десятилетка ниже меня ростом, может, даже и повыше на пару сантиметров. С женой мы взаимно раскланялись, и она сразу пошла готовить ужин. А вот мальчишка смотрел на меня во все глаза, не желая никуда уходить. «Мой сын Улих», — великан представил мальчика. «Улих, господин Кротовский, прибыл из другого мира». «Из мира кротышек», — мальчуган засиял от любопытства. «Так и говорить невежливо», — сделал замечание отец. «Ничего страшного», — я вступился за мелкого. «Я про себя называю ваш мир миром великанов. Ну, а мой мир для вас, очевидно, мир коротышек». «Папа, можно я покажу дом господину Кротовскому?» — выдал Улих со всей детской непосредственностью. Прежде чем ответить, Боких сделал небольшую паузу, будто задумавшись. «Если только господин Кротовский не против». «Нисколько не против», — отвечаю вежливо. «Тогда я помогу Сарафе на кухне», — принял решение Боких. «А ты, сын, покажи дом. Только, пожалуйста, не приставай к господину Кротовскому с расспросами». «Прошу, папа, я не буду приставать». Боких недоверчиво хмыкнул и ушел на кухню. Улих сразу спросил. «Господин Кротовский, а какого роста у вас дети?» «Смотря какого возраста». «Десятилетние. Извольте, вот здесь у нас гостиная. Когда папа дома, мы здесь сидим за столом. Но папа редко бывает дома. Я по нему скучаю». «Я тебя понимаю, Улих. На твоем месте я бы тоже скучал. А вон там лестница на второй этаж, там спальни, и там моя комната. Желаете зайти ко мне в комнату?» «Давай зайдем. Любопытно посмотреть комнату мальчика-великана». «Вы так смешно говорите, господин Кротовский. Какой же я великан? Я еще маленький. А правда, что вместо цетов у вас животные на четырех ногах?» «Правда». «Папа сказал, что у тех животных к лапам прибито железо. Разве им не больно?» «Им не больно. У них на лапах костяные наросты». «Костяные наросты на лапах?» — поразился Улих. «Какие же чудовища!» «Ну, мы как-то привыкли». «Так какого роста у вас десятилетние?» «Вот такого», — обозначаю ладонью. «Такие маленькие. Эх, жаль, папа не берет меня в ваш мир. Я бы хотел посмотреть. Тебе сначала надо многому научиться». «Папа говорит то же самое». Улих не по-детски тяжко вздохнул. «Я стараюсь, вот моя тетрадь. Желаете взглянуть?» «Почему бы и нет? В этой тетради ты делаешь уроки». «Папины задания», — поправил Улих. «Для уроков у меня другие тетради». «Ладно, давай посмотрим, как ты выполняешь папины задания». «Извольте взглянуть». Улих подал тетрадку не без гордости. «Я заполнил больше половины тетради». «Что здесь?» «Описание макров из вашего мира. Их так много. Это ужас. Папа говорит, одной тетради не хватит». «А в вашем мире сколько макров?» «В нашем мало. Я выучил их очень быстро. Вот здесь, видите? Это наши. Они уместились на одной странице. Я бы предпочел, чтобы в вашем мире макров было поменьше. Скажите, господин Кротовский, не хватит одной тетради, чтобы записать все макры вашего мира?» Посмотрел на записи первой страницы. Мальчишка коротко заносил самые общие сведения. Уровень макро, стихия, цвет, размер, форма. Кое-где добавлены примечания об особенностях прикладного использования. «Я так понимаю, Бокех прививает сыну навык систематизации, заставляет вести своеобразный каталог макров из моего мира. Я пока не понимаю другого. Бокех позволил мне общаться с десятилетним сыном, а мальчишка в том возрасте, когда успел уже нахвататься знаний, но еще не способен критически оценить, что можно выбалтывать чужаку, а о чем следует промолчать. Или Бокех таким образом показывает мне, что секретов у него от меня нет. Мол, пожалуйста, господин Кротовский, мы перед тобой как на ладони. Мол, нам скрывать нечего. А помимо папиных заданий, много тебе уроков задают. Хватает, господин Кротовский, особенно я не люблю алгебру. Вы любите алгебру? Не очень. Раньше мне нравилась алгебра, а потом я к ней как-то охладел. Вот и я. У меня есть амулет отражения, только вы папе не говорите. Улих вытащил из кармана и показал макар, обрамленный в металл. Не скажу. Я, если честно, даже не знаю, что это за амулет такой. Я сбегаю с уроков, признался Улих. Чтобы меня не узнали, я применяю амулет отражения. Вместо меня видит кого-то другого. Зачетный амулет. Делаю вид, что впечатлен. Откуда у тебя такой замечательный амулет? Мне дал его Берях, мой сосед по парте. Понятно, и ты даже маме не сказал? Не сказал, с гордостью заявил Улих. Это, конечно, очень милый разговор с десятилетним мальчишкой. Но чем больше я с ним говорю, тем больше убеждаюсь. Бокех позвал мне общаться с ним по простой причине. Мальчишка просто не знает того, что выбалтывать нельзя. Только Бокех тоже кое-чего не знает. Он не знает, что я в курсе про храм тысячи богов, и я в курсе про статую Горыныча на алтаре. Я своими глазами видел криворукую попытку сделать копию храма возле сингапурского портала. А скажи мне, Улих, задаю вопрос беспечным голосом, будто бы из чистого любопытства. Что там есть замечательного в вашем храме?